Дополнение. «Дядя Александр, что такое, Софья? Ты не спишь?» «Уже нет, дорогая. В чем дело?» «Я забыла куклу в ателье у Марины». «Понял».